Для устранения бессонницы очень важно отрегулировать время отхода ко сну. Большую пользу оказывают теплые ванны, ровно в 36 градусов по Цельсию, принимаемые непосредственно перед сном в течение 15-20 минут. Однако, чтобы они оказали действие, их надо принимать систематически и длительное время. Для хорошего отдыха большое значение имеют физические упражнения всех видов, особенно прогулки. При этом будет более полезным, если они целенаправлены. Например, ходьба на работу и обратно, до станции, до магазина и так далее. Я хотел бы обратить внимание молодежи на важность соблюдения режима с раннего возраста. У молодых людей создается впечатление, что любые нарушения режима никаких последствий не дают. На самом деле, частое и длительное нарушение режима, особенно если оно сочетается с вредными привычками и различными злоупотреблениями, рано истощает компенсаторные механизмы, и к зрелому возрасту такой человек придет уже с резко изношенным организмом. Режим в жизни человека не есть что-то такое, что лежит бременем и мешает жить свободно и весело. Режим – это прежде всего разумная смена труда и отдыха, сохраняющая бодрость, силу и здоровье, и делающая жизнь интересной и приятной. Отрицательный раздражитель, если он имеет место на фоне систематического нарушения режима у людей среднего возраста, значительно чаще приводит к спазму всех сосудов или, избирательно, сердца, мозга, почек. Здесь надо вовремя разобраться и поставить правильный диагноз. Ошибка в диагностике может иметь двоякое последствие. Или диагноз сосудистых изменений не будет выявлен, лечение не предпринято, и это поведет к необратимым последствиям. Или же эти изменения будут интерпретированы неправильно, будет поставлен более грозный диагноз, и может быть предпринята ненужная операция, которая сделает человека инвалидом, а то и кончится печально. Именно таким образом чуть не получилось с одним моим знакомым профессором. Утомленный напряженной работой до предела, он, тем не менее, не позволял себе даже кратковременного отдыха. Появились боли в сердце. Лечится на ходу, а сам работает много, несмотря на плохие условия. В последнее время к болям в сердце присоединились боли в области почки. Последние так быстро нарастали, что выступили на первый план и стали невыносимыми. Он звонит мне с тревогой, просит посмотреть. Я посмотрел больного и его снимки. В одной из почек были выявлены глубокие изменения, весьма подозрительные на опухоль. При такой картине, не уточнив причины, оставить больного без дальнейшего обследования и лечения значило обречь его на самое плохое.